В мире том нет взаимосопротивления, а только взаимопроникновение. Там нет никакого разделения, как на земле. Там единство в любви, и целое выражает частное, а частное выражает целое. И замечают себя в других, потому что все там прозрачно. И нет ничего темного и непроницаемого, и все ясно и видимо со всех сторон. Конец цитаты. Если верить Сошникову, я, как вы понимаете, не проверял, не до того было, то это из Плотина. Из мыслимой красоты, что ли? Плотин – мастер слова, мягко говоря, покруче меня, в веках известен. Но стало ли вам яснее? То-то. А вот с той же дискеты, но совсем из другой, казалось бы, оперы, хотя в сущности о том же самом. У нас до этой степени, слава богу, несчастья не доходили, но при любом напряге поведение родителей исчерпывающе описывалось одной единственной фразой из японца по имени Камо но Тёмэй. Это когда он рассказывает про жуткий голод, поразивший страну где-то там в затертом веке. Цитата. «И еще бывали и совсем уже неслыханные дела, когда двое, мужчина и женщина, любили друг друга. Тот, чья любовь сильнее, умирал раньше другого. Это потому, что самого себя каждый ставил на второе место, и все, что удавалось порою получить, как милостыню, прежде всего уступал другому». Конец цитаты. Только вот милостыни они никогда не просили. Это уж из цитаты, как из песни, слов не выкинешь.